Глава 4.2. За почти год общения с талантливым во всех проявлениях человеком Аня научилась неплохо двигаться в ритме вальса, легко и непринужденно, не наступая на ноги партнера. А потом последовало преклоненное колено и кольцо в бархатной синей коробочке с немалыми каратами бриллианта на широкой ладони. Она пыталась его остановить, но упертый Павел никогда не менял своих решений. Он очень удивился, не услышав восторженного визга любимой девушки, не увидев хотя бы радости на побледневшем лице. «Что смущает тебя? Не нравится кольцо?» – недоумевал Паша, рассчитывавший на совершенно другую реакцию той, что намеревался назвать невестой. «Или не любишь меня?» «В чем причина?» Банкир сжал в кулаке непринятую ей коробочку. «Родителям ты тоже понравилась?» Неизвестно зачем, добавил он. Обычно очень уверенный в себе мужчина походил сейчас на огромного обиженного мальчика. «И мне они тоже понравились. Милые, добрые, интеллигентные люди. Но жить-то нам с тобой, и это не я, а ты не готов к чему-либо большему». Анна пожала плечами, вспоминая, как складывались в начале их отношения. «Ты ни разу не предложил мне переехать к тебе, чтобы притереться». Это было правдой. Когда-то ей очень хотелось жить вместе с ним постоянно. «Паша, ты каждую соринку за мной подбираешь. Вокруг тебя чистота, как в операционной. А брак – это дети». Аня махнула рукой, обходя взглядом залу. «И твои панорамные окна частенько будут вымазаны говном, а по обоссанному полу босиком будет бегать ребенок. Я не представляю малышей в этой квартире. Давай купим новую», – пробормотал он, отчасти понимая, что Нюта права. «Да не в помещении дело», – вздохнув, помассировала пальцами виски, снимая внезапно возникшую боль, пытаясь подобрать правильные слова. «А в чем?» – совершенно искренне вопрошал Павел, пытаясь прийти в себя и выстроить линию поведения. «В тебе и во мне. Ты пока не созрел, и неизвестно, будешь ли готов когда-либо к этому шагу по-настоящему. Впрочем, как и в данный момент». Она брала часть вины на себя, и это было правильно. Ане было невыносимо видеть, как потерян этот красивый большой мужчина с накачанными ежедневными тренировками мышцами, переживающий сейчас нарушение собственных планов. Вся его жизнь словно выстроена из кирпичиков. Все срабатывало там, где зависело от него самого. Но с волей других людей ничего не мог сделать. «Но ты хотя бы подумаешь над моим предложением?» Взгляд серых глаз не просил, скорее требовал. Он провел пятерней по коротко стриженным русым волосам, добавив: «Я уберу кольцо в ящик шкафа в прихожей. Знай, что оно всегда ждет тебя в самом доступном месте. Будешь готова, наденешь его». Покрытым зеркалами встроенном шкафу уже лежало одно кольцо. Но в прошлый раз Паша сам передумал, так и не достав его после ужина с Кариной. «Конечно», – произнесла Анна заведомо ложные слова и подумала про себя. «Гореть мне в аду за очередное разбитое сердце». Зная, что находится с Павлом последние часы, решила сделать эту ночь для него максимально запоминающейся. Ночь была долгой, а секс – чувственным. Прощальный акт любви двух красивых людей. В глубине души мужчина понимал, что Нюта уйдет. Она принимала решение сразу, и если сказала «нет», значит, озвучивала приговор их отношениям. Он вел себя агрессивно, как никогда, целуя слишком требовательно, обнимая сверхкрепко, проникая как можно глубже, иногда теряя чуть слышно слова. «Моя! Ты моя! Я хочу быть с тобой. Павел вдыхал с упоением аромат гладкого тела, пышных светлых волос, слизывал соленые капельки пота с ее лица, внизу живота покусывал клитор, целовал и посасывал соски небольшой груди, нежные холмики которой так уютно ложились в его ладони. Наслаждался каждым вздохом Анны, каждым вскриком. И она отдавалась ему всецело, принимая в себя, туго сжимая кольцо нижних губ вокруг мужественности, втягивая в упругую глубину жаркой плоти, ощущая руками, как играют мышцы плотного тела. «Паша, ты бог!» — шептала в изнеможении, в который раз испытав оргазм. «Лучший из любовников!» Но не один. Не к месту вспомнила ночное приключение Аня. И тут же невольно возникли сравнения. Словно ответом на мысли светловолосой красавицы стало высказанное вслух желание Павла. «Хотел бы быть единственным до конца наших жизней!» Он говорил и понимал, что множественное число было сказано ею не просто так. Анна водила пальцем по волосатой груди качка, думая о чем-то своем. Приняв решение, стала действовать. «Никогда не говори никогда!» Аня подтянулась к окошку и прильнула губами к его плечу. «Ты мой Джеймс Бонд!» Вскинув взгляд, еще минуту назад с отуманенной страстью, с сарказмом проговорила. «Прогугли, каков процент разводов в нашей стране? Будешь сильно разочарован!» Красиво вынесла вердикт с надеждой на большее в начале, таким же прекрасным, но более серьезным в середине и оказавшимися ненужными ей в конце отношениям. «Зачем заключать то, что изначально названо браком?» Анна увернулась от рук банкира и быстро вскочила с измятой, пропахшей сексом постели, не желая, чтобы невинный поцелуй дал толчок новому раунду страсти. Она сковырнула болячку, что, как неубранное после укуса жало, тревожило до середины дня душу. Воспоминания о пронзительном взгляде черных глаз, надменной улыбке и даже смешке любовника и сна заставили сладостно заныть низ живота и запорхать тех самых бабочек, как бешеных, наводя на нелицеприятные мысли. Совокупиться по несколько раз с двумя партнерами, пусть даже один из них виртуальный, расстаться с хорошим самцом в ожидании встречи с еще лучшим. И все это за 24 часа. Ну не блядь ли я? Размышляла Аня, погружаясь в джакузи. Присоединюсь? Паша стоял в дверях, держа в одной руке бутылку сухого красного, в другой два фужера. Она предвидела его появление и постаралась как можно быстрее привести себя в порядок. Закончить купание сексом не входило в ее планы. Нюта поднялась и, не вытираясь, покинула ванну. Боже, какое тело! В который раз мысленно восхитился банкир-любовницей. Худая, высокая, длинные стройные ноги, узкая талия. Упругая попа могла своей формой соперничать с ягодицами любой бразильянки. Тонкие нервные руки, заканчивающиеся идеальной формой пальцами. А еще большие зелено-карие глаза и потрясающе красивые длинные светлые волосы. «Теперь уже не моя», — констатировал с сожалением, усмотрев в ее бегстве из ванной комнаты желание уединиться. «Я еду домой», — заявила она, вытираясь пушистым полотенцем, с неким вызовом, стоя босиком посреди ламинированной спальни. «Закажи такси», — попросила блондинка и добавила. «Через полчаса я буду готова». «Почему?» Ей был понятен вопрос, в который Павел вложил множество значений. Ответить сейчас Анна могла лишь одно, говоря на этот раз правду. «Завтра утром важная встреча. Подписываем договор с новым партнером. Тебе не знаком такой человек?» Матиас Ануфриевич Бобров. Вот это имечко! Хохотнул, пытаясь скрыть раздрай чувств мужчина. Нет, не слышал. Иначе бы точно запомнил. Чем он занимается? Этим ненужным, по сути, им разговором каждый преследовал свои цели. Паша пытался выиграть время. Аня не позволяла ему задать личные вопросы. Купил известную сеть ресторанов. Сумма сделки должна быть огромной. Надо быть абсолютным дебилом или остро нуждаться, чтобы продать раскрученный бизнес. Ни того, ни другого у бывшего хозяина не наблюдается. Она, в общем-то, ставила плюсы ночному любовнику, но совершенно не понимала цели его приобретений. Значит, была предложена такая сумма, что он не смог отказаться. Зачем рвать жопу, если можно жить на дивиденды, ни в чем себе не отказывая? Павел смотрел на быстро одевающуюся блондинку. Умная, хваткая карьеристка. Таким не нужно замужество. Логично ли ей предлагать ограничение свободы? Банкир уже сожалел, что не подумал об этом раньше. Что меняло в их отношениях печать в паспорте? Все. Что давало ей? Ничего. Самодостаточная, целеустремленная, красивая женщина. Грозное оружие в нужных руках. Жаль, что из его рук уплывало. Ведь в конце концов, мужчину делает женщина. Хотя два лидера в семье с трудом смогут ужиться. Попробовать все-таки стоило. Шепотом подытожил наблюдение. «Я не расслышала, что ты сказал?» Поинтересовалась Анна, проталкивая руки в поданное им пальто. «Мы увидимся завтра?» Ответил мужчина вопросом на вопрос, надеясь на положительный ответ. «Пообедаем вместе?» «Нет». Отрезала излишне резко и тут же смягчила тон, желая сгладить возникшую неловкость. «Я не знаю, когда освобожусь. Такого уровня переговоры заканчиваются обычно обедом, и тут отказаться я не могу. Нельзя обидеть крупного партнера. Он важен для нашей компании». «Хорош, бобер Ануфриевич», — съязвил Павел. «Хотел бы увидеть его. Пробудила ты во мне интерес к человеку двух измерений». «Почему двух?» «Может, даже трех. Совершенно не сочетаются его фамилия, имя и отчество. Надо поинтересоваться о нем у ребят».